Седьмое. После нас не потоп, где довольно весла, но наваждение толп множественного числа. Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы не комары, и их не хватит на всех.